сильно бьющимся сердцем, вся в поту. «Ох, Василий, Василий, зачем ты мне так снишься?» Третье. Живая вода. Проснулась я не выспавшаяся, в подавленном настроении, под впечатлением худого сна. Торопливо одевшись и взяв из чемодана полотенце, я вышла в кухню. Мария Кирилловна, напевая, что-то варила и жарила в русской печке и весело ответила на мое приветствие. «Умыться можно возле крыльца», — сказала она, улыбнувшись. «Там умывальник висит. А если хотите, можно спуститься к реке. Только не плавайте долго, с непривычки простудитесь. Это мне, спортсменке, у которой первый разряд по плаванию». Конечно, я спустилась к реке. Утро было серое, хмурое, дикое безлюдье, белесая тайга. Разделась и прыгнула с невысокого каменистого обрыва в воду. И заорала, как ошпаренная, так холодна была вода. Все же я поплавала немножко, а не успела одеться, как поняла. Живая вода, будто я стала другой и другое вокруг, будто мне открылась скрытая поначалу красота земли. Серая оказалась сияла, как жемчуг, белесая голубела и серебрилась, хмурая радовалась жизни. И необжитая эйдыга текла так свободно, как в меловой период, когда появились на земле первичные ели, лиственницы, сосны и кедры. По слабо протоптанной тропинке, влажной от тумана, шла я обратно. Бронзовые стволы старых елей подпирали голубой свод, словно мощные колонны. Серебряный мох пружинил под ногами. Остановилась я и прислушалась. Птицы хором пели здравицу утру. Я слегка огорчилась, поняв, что не знаю их языка, даже голоса не различаю. Кто это такая крикливая надрывается над самой моей головой? Ворона, сорока, кедровка? Всех перекричала. Ночной туман, обратясь маленькими облачками, поднимался ввысь, цепляясь за мохнатые темно-зеленые кроны. И был густ, и пах, как мед, как свежий хлеб из печки, воздух. И вдруг подумалось, я на родине Василия. Непонятно, такая природа должна родить людей под стать ее чистоте, мужеству и свободе. Когда я вернулась в дом лесничего, там уже ожидали меня у накрытого стола Мария Кирилловна, ее муж Ефрем Георгиевич и рослый, черноглазый, крепкий мальчуган, на вид лет 15. Потом оказалось, что ему всего 13. Звали его Данилушка. Ростом, дородностью и русской красотой Данила удался и в мать, и в отца. Да чего же хороша была пара его родителей! Невольно я подумала, если бы понадобилось послать, как образец человечества, жителям других планет, как раз подошла бы эта семья. Нельзя было не любоваться ими. Бросалось в глаза, что отец и сын боготворили Марию Кирилловну. Высшим авторитетом была она для них, самым дорогим в жизни. Сначала Ефрем Георгиевич и Даня дичились меня, но пока мы управились с жареным хариусом, картофелем, грибочками, вареными яйцами, горячими пшеничными лепешками со сметаной, они попривыкли ко мне, а я к ним. Мы еще пили чай с вареньем из морожки, как уже пришел профессор. Его тотчас, несмотря на уверение, что он уже наелся отменно у директора лесхоза, усадили за стол. «Сегодня я в твоем распоряжении, Мария Кирилловна», — сказал профессор, прихлебывая чай из большой чашки. «Членам экспедиции вольно. Пусть отдохнут с дороги денек, осмотрятся. Покажи нам, Стасий, свои владения».